Фридрих Великий. Фридрих II, 1712-1786. Прусский король с 1740-го из династии Гогенцоллернов. Фридрих Великий был слишком умен, слишком серьезен и, наконец, всегда слишком занят для того, чтобы заниматься любовными историями. Его спокойная и все анализирующая натура была вообще чужда всякой страсти, если не считать тщеславия, которое, впрочем, он также умел скрывать в глубине души. Итак, любил ли когда-либо Фридрих? Еще с детских лет король чувствовал склонность ко всему прекрасному. Поэзию и музыку он в детстве до того любил, что даже сам сочинял стихи и музыкальные вещицы. Под влиянием умной воспитательницы, госпожи Руколь, гугенотки, спасшейся от преследований, в нем рано зародилось желание познать светлые источники идейной жизни. Когда Фридрих, выйдя из детского возраста, переехал в Дрезден, чтобы занять определенное место при дворе, любовь предстала перед его невинными глазами в виде порока. Ему было 16 лет, когда, по выражению баронессы Гогенгаузен, он в первый раз увидел женщин, лишенных всякой идеалистичности. Он стал испытывать к ним физическое отвращение и не скрывал своего чувства, как свидетельствует его отношение к красавице Орзельске, дочери короля Августа, захотевшей сыграть с ним роль соблазнительницы. С годами, конечно, чувство это слабело, зрелый возраст стал предъявлять и зрелые требования. Однажды, услышав в одной из потсдамских церквей пение Доры Риттер, он до того увлекся ею, что послал своего адъютанта с подарком. После этого его несколько раз встречали по вечерам на прогулке с хорошенькой певицей, однако в присутствии все того же адъютанта. Из этого заключали, что между Фридрихом и певицей существует любовная связь. С другой стороны, суровое отношение Фридриха Вильгельма I к Доре Риттер было также истолковано как доказательство этой связи. Вполне вероятно, что Дора Риттер приняла участие в попытке кронпринца бежать в Англию, попытке, которая едва не стоила ему жизни. Впрочем, каковы бы ни были отношения Фридриха к этой девушке, придавать ей особенно большое значение нельзя, так как Фридриху было в то время только 18 лет. Чего не сделает юноша в этом возрасте. Через 2 года, во время своего пребывания в тюремном заключении в Кюстрине, он познакомился с госпожою Врейх, женщиной очень симпатичной. Она уже была матерью семейства. К ее хорошенькой внучке, графине Софье Шверинской, Фридрих питал нежные чувства даже в преклонном возрасте. Жизнь Фридриха была в это время тяжела. Грозная власть неумолимого отца преследовала его. Он мужественно перенес тюремное заключение, но и по выходе оттуда его ждало тяжкое горе. Отец заставил его жениться на нелюбимой девушке, принцессе Елизавете Христине Брауншвейг-Бевернской. Принцесса была молода и обладала тихим характером, но она не могла приковать к себе этими качествами закаленного беспрерывными испытаниями кронпринца. Обладая она кокетством, живым темпераментом, остроумием, Фридрих, несомненно, увлекся бы ею, но ничего этого у нее не оказалось. Вот почему письма, которые писал тогда наследный принц своим друзьям, заключали в себе столько грубых, сухих, жестоких выражений. Напрасно было бы искать в них хотя бы след ясного ума, который сквозил во всем, что делал и говорил Фридрих. Но это объясняется слишком озлобленным чувством. Фридрих негодовал и был неразборчив в словах. Хотя и не любил Фридрих невесту, но, став мужем, относился к ней с большим вниманием и нежностью. Елизавета Христина могла даже считать себя в первое время счастливой. К тому же она явилась ангелом-примирителем между отцом и сыном. И над бурной семейной жизнью тогдашнего прусского королевского дома взошло как будто солнце с его светом и живительным теплом. 7 счастливых лет провела она вместе с мужем. Фридрих старался угодить отцу и быть столько же хорошим начальником полка, сколько прекрасным мужем и домохозяином. В своих письмах к жене он всегда называет ее простыми, но нежными словами. Фридрих, проводя время между военным искусством и поэзией, выбрал себе кумирами 2 представителей этих областей — Вольтера и великого Конде. Но в то время, как военное дело давалось ему легко, муза заставляла за собою гнаться, как за неприступной красавицей. Он сам это сознавал и, сжигая стихотворные опыты, говаривал: «То, что дает мне Аполлон, я обыкновенно приношу в жертву вулкану». Наконец, в мае 1740 года Фридрих освободился от отцовской опеки. Суровый гонитель всяких вольностей еще перед смертью видел, что оставляет на престоле надежного человека, и спокойно ушел в вечность. И действительно, уже в следующем году Фридрих своим знаменитым походом в Силезию показал, что отец доверял ему не без основания. Он начал носиться с грандиозными завоевательными планами и в то же время думал о повышении уровня образования в стране. Поглощенный правительственными делами, он строил университеты, возводил театры. Особенно много внимания уделил оперному театру. А когда театр был готов в 1743 году, и там начались представления, его интересовали все подробности. Он вмешивался в споры артистов и даже сам писал анонимные театральные рецензии для берлинских газет. Ему часто приходилось сталкиваться с актрисами, однако только одна из них имела счастье настолько понравиться королю жена-ненавистнику, что стала его фавориткой. Это была танцовщица Барбарина Кампанини из Венеции. Доставить ее в Берлин стоило Фридриху неимоверного труда. И он мог смотреть на себя, как на настоящего победителя, когда обворожительная итальянка появилась, наконец, на подмостках его придворного театра. И не мудрено. Барбарина считалась самой талантливой и самой знаменитой балериной того времени. И добиться того, чтобы она приехала в Берлин и там осталась, было истинным подвигом. Но Фридрих приказал прусскому министру-резиденту в Венеции, графу Катанео, во что бы то ни стало ангажировать Барбарину для берлинской сцены, и граф пустил в ход все свои дипломатические способности и, в конце концов, уговорил ее исполнить желание короля. Был подписан до того выгодный контракт, что под ним подписалась бы любая звезда хореографического искусства. Кампанини оговорила себе 7000 таллеров жалования в год и отпуск на 5 месяцев. Когда контракт был подписан, его отправили в Берлин для санкции Фридриху. Однако за то время, пока контракт был в дороге, хорошенькая балерина успела завязать любовную интрижку с лордом Стюартом Маккензи. И поскольку связь эта обещала ей в будущем более широкие перспективы, она отказалась ехать в Берлин и не переменила своего решения даже после того, как контракт, уже скрепленный прусским королем, был ей возвращен обратно. В оправдание свое она ссылалась на то, что тайно повенчалась с английским лордом и хочет поехать к нему на родину, чтобы жить там как леди. Но не таков был Фридрих, чтобы остановиться при первой же встрече с препятствиями. Наоборот, упорство Барбарины еще более разожгло в нем желание непременно добиться цели. Он пригрозил даже республике Венеции своим королевским гневом и его возможными последствиями, если она ему не поможет добыть Барбарину. Республиканский сенат на первых порах нашел ниже своего достоинства вмешательство в дело какой-то танцовщицы, но потом, оставив свою щепетильность, взялся устроить дело, выдать балерину прусскому посланнику. Фридрих тотчас послал своему представителю в Вене, графу Дона, 4 апреля 1743 года кабинетный приказ, в котором предписывал уладить дело вместе с графом Катанео в Венеции. Под этим приказом Фридрих собственноручно писал: «Граф Дона должен принять надлежащие меры, чтобы непременно доставить эту тварь на место». И вот началось странное и оригинальное в летописях театра событие. Балерину, не желавшую ехать в Берлин, увозили туда насильно. Правда, граф Дона послал своего помощника, некоего Мейера, в Венецию с инструкцией всячески льстить Барбарине и привести ее в хорошее расположение духа, а также уверить ее, что она едет в большой город, к большому двору и будет находиться на службе у милостивого короля, где найдет все необходимое, чтобы быть вполне довольной. Однако экипаж, в котором ехала, или вернее, в котором везли Барбарину, сопровождал кавалерийский конвой, делавший невозможными всякие попытки к освобождению. Возлюбленный балерины, лорд Стюарт и один из ее поклонников, граф Каленберг, напрасно пускались на хитрости и даже употребляли силу, чтобы освободить Барбарину. Они ехали вслед за нею в переодетом виде, подкупали хозяев гостиниц, в которых останавливались телохранители танцовщицы, посылали ей тайно записочки. Это был настоящий роман со всеми перипетиями, и, конечно, подробности его стали широко известны. Жорж Санд воспользовалась ими для романа «Графиня Рудольштадт». Причем балерину превратила в певицу, а Фридриха выставила в жалком виде, наградив его к тому же чисто деспотическими наклонностями. Словом, событие наделало шуму на всю Европу. Дело тянулось долго. От любви и горя Барбарина заболела в дороге. С другой стороны, и лорд Стюарт неотступно следовал за ней, не теряя надежды вырвать ее из рук тюремщиков. Проездом через Вену он не преминул заехать к графу Дона, чтобы умолять его о вмешательстве. Прусскому посланнику очень понравился молодой лорд, который, по-видимому, действительно был прекрасным и благородным человеком. Лорд уверял его, что хочет жениться на Барбарине, что такие браки бывают в Англии, что родственники его охотно дадут согласие на этот брак, что он ручается за добродетель своей возлюбленной и готов дать 100 000 талеров, если ему будет разрешено лично сопровождать до Берлина, где он намерен броситься к ногам Фридриха и просить, чтобы король решил его участь. Кроме того, лорд Стюарт послал королю в Берлин трогательное письмо, в котором умолял о снисхождении. Ничего не помогало. Сколько ни просили влюбленные, как ни старались они разжалобить его затвердевшее сердце, король отвечал одним требованием, чтобы Барбарина танцевала 13 мая 1744 года в промежутке между двумя актами какой-то французской комедии. И это несмотря на то, что Барбарина приехала всего за 5 дней до этого спектакля. Приехала утомленная, разбитая, изнемогающая. Это была жестокость со стороны короля. Но ведь он на самом деле был жесток, хотя баронесса Гогенгаузен старается извинить его, доказывая, что он действовал некоторым образом с согласия матери Барбарины, которая была согласна на все, лишь бы оторвать дочь от ее возлюбленного лорда Стюарта. Король одержал полную победу, и в назначенное время Барбарина появилась на сцене. Успех был колоссальный. Ее грация, молодость, красота ослепили всех, и в особенности короля, который тут же с таким усердием стал высказывать ей свой восторг, что все ахнули от удивления. Ясно было, что на горизонте придворной жизни восходит яркая звезда, что начинается царство фаворитки, тем более что с женой в это время Фридрих уже не ладил. И вскоре эти догадки подтвердились. Барбарину часто видели в присутствии короля. Он даже требовал, чтобы она непременно была в числе приглашенных, если ему приходилось обедать у какого-нибудь генерала. Говорили даже, что она сопровождала его во время поездки на воды в Пирмонт. Наконец, самым знаменательным было то, что Барбарина, столь страстно еще недавно влюбленная в лорда Стюарта, неожиданно отвернулась от него. 2 месяца после приезда Барбарины оставался молодой лорд в Берлине, бомбардируя ее письмами, в которых умолял вернуться к нему, но ни на одно из них не получил ответа и в один прекрасный день узнал, что король приказал выслать его из Берлина. Это был последний удар. Перед нами, таким образом, один из любопытнейших романов, столь же характерный для личности прусского короля, сколь и для психологии женского непостоянства. И этот король, насильно привозящий к себе артистку, чтобы сделать ее любовницей, и эта девушка, пламенно влюбленная в другого, но забывающая о нем тотчас при виде блеска и роскоши придворной жизни, оба они характерны и типичны, и сами говорят за себя. Несомненно, гораздо симпатичнее их лорд Стюарт, которого на родине встретила бы с распростертыми объятиями любая из лучших представительниц высшего света, но который пренебрег знатностью, богатством и связями, чтобы отдаться влечению сердца. Его личность ярко выступает из писем, которые он посылал Барбарине во время пребывания в прусской столице, но которых она не получала, потому что полиция зорко следила за ним и задерживала все его пламенные послания. Эти письма дышали страстью, и из них Фридрих мог видеть, как оберегал молодой лорд нравственность своей возлюбленной. Вот что он писал, между прочим. «Умоляю тебя, остерегайся. Поставь себе за твердое правило никогда не обедать с кем-либо вне дома, кто бы он ни был, и никогда не оставаться с мужчиной наедине хотя бы 1 минуту. Никогда не сближайся слишком с кем-либо и не позволяй, чтобы кто-нибудь сближался с тобой. Никоим образом не принимай никого, когда ты находишься в постели. Ты этого раньше никогда не делала и, конечно, не будешь этого делать и теперь из любви ко мне. Прошу тебя об одном. Не встречайся слишком часто с одним и тем же человеком. Дабы о тебе не стали распространять сплетен, потому что сплетня, хоть и ложная, всегда тебе повредит, в особенности теперь, когда люди стараются преувеличить все, что ты делаешь. Сегодня же вечером мне нужно сесть на судно, которое увезет меня на расстоянии 100 миль от тебя. Вспоминай обо мне, когда услышишь вой ветра, и помни, что он, быть может, несет тебе мое последнее благословение. Бедный лорд! Очаровательная Барбарина никогда не читала его добрых советов, потому что письма влюбленного англичанина все еще находятся в архиве прусского королевского дома. Как, вероятно, усмехался Фридрих при чтении этих писем. Он, который, несомненно, часто бывал наедине с Барбариной. Недолго, однако, продолжались близкие отношения между Фридрихом и Барбариной. У короля-строителя, короля-философа, короля-поэта, короля-воина было слишком много забот и слишком мало времени для досуга. Уже в 1758 году Фридрих начал трезво отзываться о балерине, привезенной им из Рима, и даже заставил ее самое уплачивать свои долги. Наконец она приехала в Лондон, где, вероятно, ждал ее бывший возлюбленный, и король спокойно отнесся к ее поездке. Встретилась ли она там с лордом Стюартом, неизвестно. Во всяком случае, встреча уже не могла принести ничего хорошего. Через несколько месяцев она вернулась в Берлин, где втайне обвенчалась с сыном великого канцлера Кочей. Семья молодого человека была вне себя от этого мезальянса. Все было пущено в ход, чтобы объявить брак недействительным. Даже к королю была обращена настойчивая просьба вмешаться в дело и выслать особу. Король внял просьбе. В жизни Барбарины началась новая полоса. Король, бывший раньше ее первым поклонником, теперь выступил против нее и в письмах графу Гааке начал называть ее соблазнительницей-тварью, внушившей безумную любовь молодому Кочей. При этом он заявил, что никогда не позволит причинить позор и досаду столь почтенной семье, допустив брак сына из такой семьи с какой-то танцовщицей. Немедленно был подписан приказ об аресте, и молодой Кочей очутился по просьбе его отца в замке Альтландсберг под военной охраной, чтобы там, наедине с самим собой, обдумать свой поступок и отказаться от Барбарины. И тогда Барбарина решила обратиться к королю за покровительством. Она написала ему письмо, в котором указывала на то, что брак ее с Кочей уже освящен предстоящим рождением прусского подданного, и что она, купив себе дом в Берлине, чтобы основать там свое семейное счастье, имеет право на его милость. Письмо подействовало, и все насильственные меры были отменены. Король даже несколько раз пытался примирить отца Кочеи с Барбариной, но успеха не имел. Сын, по настоятельному требованию отца, был даже переведен в Глогау, чтобы, по крайней мере, они больше не могли видеться. Так кончился этап бродячей жизни итальянской балерины, и началась счастливая пора. Барбарина, выйдя замуж за любимого, поселилась с ним в Силезии. Брак был очень счастливый. Когда муж умер, она основала институт для благородных девиц. Преемник Фридриха Великого пожаловал ей титул графини Кампанини, и в этом звании она пользовалась большим уважением дворянства до самой смерти, последовавший 7 июня 1799 года. Остается сказать два слова о внешности итальянской балерины. В комнатах Фридриха Великого в Потсдаме висел ее портрет во весь рост. Такие же ее портреты были и в Королевском дворце в Берлине. По ним трудно понять, почему Барбарину считали редкой красавицей, но это уже вина художника. У балерины крупные черты лица, она в пестром кринолине, спускающемся до колен. Руки не обнажены, а утопают в кружевных манжетах. На бедрах красивая шкура пантеры. Современники были настолько наивны, что в этом костюме видели в ней вакханку. Во всяком случае, от нее веет силой, здоровьем, интеллигентностью. Чтобы понравиться Фридриху Великому, нужно было иметь нечто большее, чем только красивое тело. Недаром она одержала над ним две победы. Одну, когда он ее увидел в первый раз, и другую, когда опасность грозила ее браку с Качеей. Король-философ ценил в женщине не столько красоту и богатство, сколько неординарные умственные способности и широкий круг интересов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1995 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Литвинова.